Строки. Уилла Рис. Шепоты дикого леса. Читает Татьяна Мазурка специально для сервиса «Строки». Посвящается Тоду. Пролог. Апрель, 2009 год. Я была готова. Я всегда была готова. Перед звонком на перемену я открыла свой шкафчик и погладила дно висящего на крючке рюкзака с чудо-женщиной. Его выпуклые бока, раздутые парой туго скатанных футболок, шорт и комплектов нижнего белья, придавали спокойствие. В другом шкафчике, дальше по коридору, находился ранец Сары, не менее тщательно заполненный всем необходимым. Хотелось проверить и его. Хотя утром, перед тем, как покинуть дом приемных родителей, я уже это сделала. На перемене всегда случалось что-то плохое. А теперь, когда защитить нужно было не только себя, дела пошли еще хуже. Хулиганы, казалось, чувствовали жертву, за которую не заступятся взрослые. Тех, кого любящие мама с папой, не заслонят своим крылом в случае беды. Я-то уже знала, как себя уберечь, поскольку, в отличие от Сары, находилась в системе все время, что себя помнила. Убрав руку от рюкзака, я захлопнула дверцу шкафчика сильнее, чем следовало. Звук удара разнесся по всему коридору. Его не заглушили даже голоса учеников, спешивших потратить свободные полчаса. Я не поднимала глаз. Внутренне съежилась и с усилием разжала кулаки. Ладони прижались к прохладному помятому металлу, словно уговаривая его замолчать. Поздно. Я привлекла внимание. Казалось, в мою ссутулившуюся спину вперились взгляды сотен пар глаз. Поэтому я сделала единственное, что оставалось. Обернулась, выпрямилась и расправила плечи. Вымахав под 1,70 м, я была выше большинства одноклассников. Густая копна непослушных каштановых кудрей добавляла еще пяток сантиметров. Но высокая или нет, для мира я все еще оставалась ребенком. Я древняя только внутри. Первую пару уставившихся на меня глаз я встретила решительно, всем своим видом спрашивая: «Ну, и чего тебе надо?» Мальчик отвернулся. То же самое пришлось проделать еще неоднократно, пока вся толпа не прошла мимо. Перемена — ежедневное испытание, которое я встречала с мрачной решимостью солдата, ступающего на поле боя. До появления Сары мне всегда удавалось найти какой-нибудь спокойный закуток, да и мало кто хотел задирать такую дылду. Конечно, не обходилось без сплетен. От скуки дети выдумывают всякие бредни. Однако и учителя обсуждали меня между собой, и некоторые из их рассказов кочевали из школы в школу. Я не сразу научилась избегать ненужного внимания. Система не любит, когда кто-то показывает бойцовский характер. Чтобы понять это, у меня ушло 11 лет. Я держала в наших рюкзаках набор вещей первой необходимости, потому что наилучший выход из любой ситуации — это побег. Не давать сдачи, а отступать. Таков план. Соцработникам это нравилось. Беглецам отводилось больше сеансов с психологами. Им открывалось больше мест для распределения. Им выражали сочувствие глубоко тронутые дяди и тети, которые просто делали свою работу. Если не участвуешь в потасовках, твоя судьба складывается куда лучше. Сара рос, пока не разобралась во всех этих хитростях. Она была годом старше, но неопытна, несмотря на то, через что ей довелось пройти. В зону действия органов опеки города Ричмонд Сара попала издалека, Говорила она нараспев и понятия не имела ни о хулиганах, ни о городском укладе жизни. Настолько миниатюрная и такая уязвимая, что от одной мысли об этом у меня опять сжимались кулаки. До нее у меня ни с кем не получалось крепкой дружбы. Настоящая фамилия Сары известна только мне, а для всех остальных она была Смит, так же, как и я. Еще 3 месяца назад меня называли Джейн Смит. Девочка без настоящего имени. Без настоящей семьи. Без надежды, что кто-нибудь решится удочерить ребенка с пометками о вспышках агрессии в личном деле. Однако вновь обретенную лучшую подругу не беспокоило, что я родилась бойцом в несправедливом мире, который заставлял пускать в ход кулаки и одновременно не упускал возможности наказать за это. Допускаю, что не только не беспокоило, но даже немного нравилось. Моя кипучая ярость была полной противоположностью ее ледяной тоске. Дружба наша возникла мгновенно и развивалась стремительно. Мы на мизинцах поклялись друг другу в нерушимых сестринских узах в полночь при свете лампы с супергероями. А уже со следующего дня Сара стала называть меня Мел. Я не возражала. Это имя почему-то казалось ближе, чем вроде бы уже привычная Джейн. «Сара не может слезть с турника. У нее юбка задралась, а Джейсон это фотографирует и постит в сеть!» Услышала я, стоило только выйти на улицу и начать осматриваться. В голосе крикнувшей мне этой девочки, Венди Соломон, звучало удовольствие, а не расстройство. Будто бы перемена куда интересней, если сопровождается издевательствами и приставаниями. Большинство учеников побросали свои дела и окружили турник, где самый крупный из них, даже крупнее меня, подкараулил Сару. Она отличалась спокойным нравом и, к тому же, давно переросла игры на детской площадке, но когда высоко в небе светило солнце, а горки и лазалки оказывались так близко, никогда не могла удержаться. Природа притягивала ее, будто каждая травинка на лужайке была настоящим чудом. Сара совершенно не обращала внимания на шум загруженной трассы или на шлейф загрязненного воздуха. Да и на хулиганов, которых привлекали ее покатые плечи и бездонные глаза. Я не мешкала ни секунды. Даже не подумала уйти в другой конец двора и переждать все это на пустой скамейке. Нельзя доверять судьбу Сары кучке учителей, собравшихся у баскетбольной площадки, потонувшая в зарослях, ограда которой давала им укрытие для курения. Не остановило меня и то, что вмешательство, скорее всего, обернется очередной неприятной строкой в личном деле. Однако я не кинулась к турнику, очертя голову. Двигалась по площадке так осторожно, как только могла. Никто не обратил на меня внимания. Одно дело — слухи, другое — личный опыт. А здесь я раньше не ввязывалась в заварушки на перемене. Наоборот, старательно избегала задир и изображала невозмутимость. Только Сара знала правду. И сейчас только она наблюдала за моим приближением к турнику. Несложно представить, как все случилось. Стоял теплый погожий весенний день. Бабочки порхали над одуванчиками, до которых у озеленителей не дошли руки. Видимо, для выведения сорняков им платили недостаточно. Пока я еле волочила ноги к выходу из здания школы, Сара с энтузиазмом выбежала во двор. Она вскарабкалась на самый верх лесенки, чтобы приблизиться к белым пушистым облакам, которые так ей нравились. А по ее следу шел Джейсон Мьюз. Надо было сразу догнать подругу. Надо было успеть туда раньше и встать на страже у турника, чтобы защитить ее от извращенцев. Я подошла достаточно близко, и мне стали видны зардевшиеся щеки и заплаканные глаза Сары. Видны побелевшие костяшки пальцев, вцепившихся в ржавые металлические прутья. Видны дорожки от слез на лице. И тут тугой раскаленный узел ярости, который постоянно обволакивал внутренности, сдавливая легкие и сковывая движения, разорвался. И я была свободна. И побежала. Бросившись на Джейсона всем корпусом, я выплеснула силу и ярость, скопившиеся за 10 000 раз, когда хотелось, но не было возможности его проучить. Он потерял равновесие, выпустив сотовый из рук. Телефон приземлился на мульчу у основания лесенки, и моя нога дважды надавила на экран, пока Джейсон восстанавливал дыхание. Мульча. Уличное покрытие для детской площадки. В качестве мульчи могут использовать как натуральные материалы — опилки, щепа, кора, галька, так и синтетические — каучук. «Мэл...» Голос Сары дрожал, но в нем прозвучали надежда и облегчение. Нужно было предупредить ее, что добром это не кончится. Система не жаловала героев. Жертвы — другое дело. Они тише, с ними проще сладить. Но прежде чем я успела облечь эту непростую мораль в слова, Джейсон легнул меня своей длинной ногой. Я свалилась на покрытие, из-под тонкого слоя которого местами проступал плотно утрамбованный грунт. Мой подбородок угодил как раз по такой проплешине, и от боли аж искры из глаз посыпались. Во рту появился неприятный привкус металла, и я постаралась побыстрее проглотить кровь. Всегда ненавидела этот вкус, потому что обычно за ним следовали вещи похуже. «Что? Думаешь, тебе одной можно смотреть на розовые кружева этой деревенщины, а, браслетница?» — спросил Джейсон. Я никогда не числилась среди малолетних преступников, и никаких мер пресечения вроде электронного браслета мне не назначали. Но прозвище родилось благодаря слухам, опровергать которые было бы глупо. Возможно, в глубине души я полагала, что рано или поздно они станут реальностью. Избегать внимания так тяжело. Поперхнувшись, я сплюнула покрасневшую слюну. Дети вокруг зашумели. Кто-то подначивал Джейсона пнуть меня снова. Почему-то эти крики были больнее, чем падение. Другие предупреждали, что сюда идут учителя. Не слушать никого. Не замечать боли. Я зачерпнула две пригоршни мульчи и приподнялась на колени. «Сиди, где сидишь, браслетница!» — пригрозил мне Джейсон, а затем отвернулся перешучиваться с друзьями в полной уверенности, что я послушаюсь. «Мы с Сарой всего лишь приёмыши. Заступиться за нас некому. Разумнее всего было бы отступить. Ой, я упала, просто случайность. Нет причин для вмешательства учителя. До этого я лишь толкнула мальчика намного крупнее себя. Ну, наступила на телефон. Подумаешь, на противнике-то крови не было, и синяков тоже. То, что из нас двоих кровь пошла у меня, могло сыграть мне на пользу. Только вот этому переростку еще мало досталось. Моя решимость усилилась, когда я заметила, что он все еще поглядывает Саре под юбку. Угрозу я проигнорировала. Челюсть болела, не без труда получилось подняться на ноги. Хотя наполненные мульчей кулаки, казалось, увеличились в размере. Не влипать в неприятности было тяжело, потому что задиры вроде этого сами напрашивались на трёпку. «Да они розовые, говорю вам!» и на одном боку болтается порванная резинка», — сказал Джейсон и рассмеялся. «Потому что над бедными смеяться легко. Потому что если ты не дразнишь и не унижаешь кого-то другого, то и с тобой может случиться какая-нибудь неприятность. Потому что проще быть жестоким, ведь добрый мог бы почувствовать нашу боль». Некоторые из дружков Джейсона, стоявших в толпе, тоже засмеялись и продолжали выкрикивать гадкие советы, но остальные притихли, увидев, что я снова на ногах. Через кольцо детей уже протискивалась первая из учителей, когда Джейсон, которому жестами и взглядами указали на опасность за спиной, начал разворачиваться. Я отреагировала моментально. Нельзя было упускать такую возможность. Хулиган крупнее, но я безумнее. Я вложила весь свой вес в замах. Когда костяшки моих пальцев встретились с его ухмылкой, у него из губы брызнула кровь. От удара его развернуло в полоборота, и он рухнул на землю. Мульча полетела в стороны, как конфетти. Джейсон был ошеломлен, как и все, кто был на площадке. Кроме Сары, которая отчетливо предвидела, к чему все идет. Инерция замаха понесла меня вперед прямо в объятия мисс Татум, которая достигла наконец турника. Выражение ее лица в значительной степени иллюстрировало мысли о преимуществах незаметного существования. Но сейчас меня занимала Сара. Лучшая подруга. Сестра. Семья. Она смотрела сверху вниз с перекладины и широко улыбалась. Впервые я видела у нее такую улыбку, от которой лицо подруги даже казалось не таким бледным. Она будто говорила: «Ничего страшного. Все будет нормально, если держаться друг за друга». Джейсон сыпал проклятиями, лежа на земле. Руки мисс Татум безжалостно стиснули мои плечи. Но в шкафчиках висели рюкзаки для тактического отступления, и Сара продолжала улыбаться. Бойцом я была всегда, но не всегда знала, что семья — это то, за что стоит бороться. Апрель, 2019 год. Мел не пользовалась духами. Ей и не нужно было. Пусть ее каштановые кудри всегда были сзади подколоты массивными заколками, а спереди собраны под козырек с логотипом сети кофеин, густой аромат насквозь пропитал волосы, кожу и одежду. Да это и не удивительно. Она чуть ли не жила на работе, брала дополнительные смены, не отказывалась работать сверхурочно и помогала с инвентаризацией. Ведь обучение в колледже медсестер обходилось недешево. А Сара всегда хотела стать медсестрой. Почти всегда. Еще не забылись времена, когда она мечтала о другом. Выросшая в горах на западе Виргинии с матерью-травницей, она в будущем тоже видела себя целительницей. Ей было тяжело вспоминать, как именно прежние помыслы превратились в нынешние. Не без помощи Мел. Сара глубоко вдохнула утешающий запах кофе, исходящий от подруги. Невозможно вернуться домой. По крайней мере, в этой жизни. Это небезопасно. Конечно, однажды Сару Росс там похоронит, рядом с матерью. А до тех пор она будет учиться исцелять более современными способами. Тем утром аромат работы Мел наполнял квартиру, пока она пила травяной чай, заваренный заботливой рукой Сары. Около чашки оставались только хлебные крошки от тоста, который тоже поджарила Сара, но та знала, что уговаривать подругу съесть что-то еще бессмысленно. В вопросах экономии бюджета Мел была непреклонна и не позволяла себе ни кусочком больше запланированного, хотя подруга часто уговаривала взять добавки. Даже настоящая сестра не беспокоилась бы о ней так, как беспокоилась Мел. С самого начала эта опека принесла Саре огромное облегчение. Когда боль от утраты матери была остра и свежа, когда оказалось, что требования города, его виды и звуки кардинально отличаются от порядков укромного мира посреди шепчущей чащи, где она выросла. Мел в буквальном смысле давала отпор всем насмешникам, которые передразнивали говор Сары или ее провинциальную манеру держаться. Всем задирам, для кого она была легкой мишенью, потому что не понимала, как сироте отстаивать свое право на существование. Потрясённая утратой, она училась этому медленно. В ричмондский детский дом она попала полностью изувеченной крушением той единственной жизни, которую когда-либо знала. А Мел подхватила ее, не дала упасть и разбиться. И собственные проблемы Мел, сироты без перспектив удочерения, отошли на второй план. С того самого момента она взяла Сару под крыло и помогала ей во всем. И Сара полагалась на нее. Но теперь кое-что изменилось. Проходив полгода в колледж медсестер, Сара поняла, что названная сестра не собирается поступать туда вслед за ней, как обещала, и прекращать урезать свои потребности в еде, одежде и всем остальном, чтобы Саре доставалось больше, она тоже не планирует. Нет, если только Сара ее не заставит. Обескураживающая мысль. Никто не мог принудить Мел делать что-то, чего ей не хотелось. Она была сама непреклонность, словно солнце или, скорее, луна. В ней определенно больше от ночи, чем от дня. В их маленькой семье источником тепла была Сара. Тепло исходило от чая, который она заваривала, от ее вышивки, от комнатных растений в горшочках и дурашливых сообщений, иногда заставляющих Мел улыбнуться. А Мел олицетворяла извечную предсказуемость приливов и отливов. Ее трудами их существование двигалось вперед, но старалась она всегда ради Сары, а не для себя. Только Сара знала, что жизнь Мел не будет исчерпываться подобными заботами и работой. «Тебе надо побольше времени проводить вне кофейни», — сказала Сара. Веки Мел утомленно опустились, но на губах при мысли об отдыхе все же возникла ухмылка. «Буду спать весь день, обещаю», — ответила Мел, кинула осточертевший козырек с логотипом на стол возле себя и начала вынимать заколки. Они часто провоцировали у нее головные боли. Вот и сейчас она погрузила пальцы в волосы, чтобы помассировать кожу, видимо, пытаясь справиться с болью, промолчав о ней. Но Саре часто было известно больше, чем другим. К примеру, она знала, что Мел вовсе не уготована судьбой варить кофе до конца своих дней. Только вот не знала, как заставить подругу выйти из роли спасателя-опекуна и позаботиться о самой себе. «Они опять тебе позвонят раньше положенного. И ты опять уйдешь, потому что меня не будет рядом, чтобы отговорить», — продолжала Сара, на что подруга пожала плечами и отхлебнула еще чаю, не став спорить. Сара хотела предупредить. Вот-вот случится что-то нехорошее. Кроме трудоголизма Мел, ее беспокоило и нечто другое, считывающиеся где-то на периферии чувств. Знаки приближающейся опасности. Они слышались в воркании голубей, сидящих на подоконнике, и в шуме ветра, колеблющего ветви деревьев. В ее жизни до сих пор звучал голос природы, и Сара не могла взять и отмахнуться от того, что он говорил. Но она не представляла, как передать это знание Мел, чтобы не усугублять и без того нелегкое бремя, которое та решительно несла на своих сильных плечах. И вот ее названная сестра поднялась с места, допив оставшийся чай. Затем решительным движением стукнула донышком о стол. Проходя мимо стула Сары, она остановилась и наклонилась, чтобы поцеловать ее в макушку. «Иди на занятие. Я совсем разберусь», — сказала подруга, легонько толкнув Сару бедром в бок. Это не отменяло нежного поцелуя, однако обозначило конец разговора. Сара наблюдала, как, избегая серьезного обсуждения, Мел ретируется в свою комнату, чтобы там, несмотря на успокаивающий чай с валерьяной, ворочаться в кровати, думая, где наскрести денег на оплату стажировки Сары и как долго можно будет проносить собственную старую обувь. Когда дверь в комнату закрылась, Сара с неохотой потянулась к кружке с веселым лисом, которую купила для Мел на прошлое Рождество, скопив понемногу денег. Нужно было взглянуть на остатки молотого корня валерьяны на дне чашки, хоть Сара и опасалась того, на что они укажут. Сердце оглушительно забилось, а глаза широко распахнулись. Комочки и завитки в чашке Мел сводили на нет улыбку мультяшного лиса. Сара уронила чашку на стол. Она со стуком опрокинулась на бок. Девушка взглянула в сторону комнаты Мел и приподнялась, собираясь пойти к ней за утешением, чтобы предупредить, но ни то, ни другое не могло решить проблему. Ее взгляд переместился на входную дверь и замер. Три дополнительных засова, которые поставила Мел, не могли защищать их вечно. Угроза, выгнавшая Сару из горных лесов, все еще шла по ее следу, и на сей раз даже Мел не под силу остановить падение. А кто подхватит саму Мел? Сара тихо собрала со стола посуду и смыла заварку в раковину, надеясь, что ошиблась. Споласкивая тарелки, она изо всех сил старалась уловить правдивые ответы, но воркующим голубям на подоконнике больше нечего было сказать.